Глава 46. «Пристегнись», — произносит Андрей. Я протягиваю руку к ремню безопасности и делаю так, как он просит. Муж заботится обо мне даже в тот момент, когда это кажется не совсем важным и первоочередным. Отметка на тахометре зашкаливает. Меня автоматически вжимает в сиденье. Дома, деревья, улицы — все пролетает с такой скоростью, что я не то, что рассмотреть, а понять, как следует, не успеваю, где мы и куда так быстро движемся. Как у Андрея вообще получилось захватить с собой Фирсова? Все происходящее возле художественной галереи «Астор» прошло будто мимо меня. В ушах до сих пор стоит шум от ругани, выстрелов и ударов. Я чудом оказалась в автомобиле Андрея. Наверное, он не отпустил меня к сыну, чтобы не тянуть за собой хвост. Так будет безопаснее. Его люди уберут людей Романа, а мы расправимся с ним самим. Где-то вдалеке слышен шум сирен. Это полиция? Скорая? Вновь прикрываю веки и начинаю молиться. Скорее бы все закончилось, но эта ночь, она кажется мне бесконечной. Николай — уверенный водитель. Он ловко маневрирует на дороге и обгоняет машины в такие моменты, когда мне кажется, что столкновение неизбежно. Я усмехаюсь и думаю про себя, что было бы эпично разбиться в автокатастрофе, буквально в шаге от победы. У Андрея звонит мобильный. Я напрягаюсь, когда он ругается с невидимым собеседником и вдавливаю ногти в кожаную сумочку, которая лежит у меня на коленях. Она грязная после того, как я побывала на земле. Мой наряд тоже безнадежно испорчен, и лицо, должно быть, выглядит не лучшим образом. Но это последнее, что меня беспокоит. «Наши поехали другой дорогой», — подает голос Андрей, обращаясь к Николаю. «Там полиция». Водитель коротко кивает и вдавливает ногу в педаль газа. «Куда больше-то?» Он резко сворачивает вправо, так что меня кидает в сторону. Ухватившись за ручку двери, чудом не падаю на Николая. Километров 10 мы едем полями, пока автомобиль не упирается в высокие железные ворота. Местность мне совершенно незнакомая, а еще тихая до ужаса. Кажется, что в радиусе нескольких километров не обитает ни одной живой души. Но, наверное, именно для этого мы сюда и приехали. Николай спрыгивает на землю и открывает ворота, а затем возвращается и с ревом трогает с места, проезжая по выложенной из камня дорожке. От осознания того, что сейчас произойдет, меня бросает то в жар, то в холод. Я закрою глаза, не буду смотреть. Несмотря на то, что Фирсов тот еще подонок, убийство — это слишком страшно. Все, кроме меня, поочередно выпрыгивают из машины и направляются по извилистой дорожке к заброшенному помещению. Лишь после того, как я понимаю, что ждать меня никто не будет, заставляю себя шелохнуться. «Дальше я сам», — произносит Андрей, обращаясь к Николаю. «Нину забрать с собой?» Он бегло бросает свой взгляд на меня. «Я с тобой!» Прошу его. «Хорошо, возьми фонарь». Муж кивает и следует прямо, придерживая под локоть брыкающегося Романа. Он направляет дуло пистолета ему под ребра. Одно лишнее движение, и Андрей просто прострелит ему легкое. Чистый и ухоженный периметр, выкрашенные вышки и противотанковые ежи. Мы приехали к заброшенным складам военной техники. На первый взгляд кажется, что базу открыли буквально пару недель назад. Но когда я следую вдоль забора за Андреем, убеждаюсь, что это место неприступно. Стоит зайти за угол бетонного забора, как ситуация моментально меняется. Он волшебным образом превращается в старое, трухлявое и деревянное заграждение, за которым виднеется настоящее кладбище военной техники. Чем дальше мы отдаляемся от проходной, тем хуже становится обстановка, В заборе гниют дыры. Под ногами валяются бутылки из-под спиртного и коробки от армейских сухпайков. Здесь нигде не горит свет. Жутко холодно. И к тому же воняет чем-то тухлым. Но чем оставаться в автомобиле, я лучше буду с Андреем. На одну только секунду мне мерещится, что вместе с рассветом начнется новая и спокойная жизнь. Муратов обязательно согласится на операцию, а затем отвезет нас в отпуск. Я бы хотела в теплые края. Можно к пирамидам. «Не я, так кто-то другой, Андрей!» произносит последние слова Роман. «Заткнись! Пригрел местечко и думаешь, что тебя никто не двинет? Молодняк он суровее, чем мы. На раз-два спихнут тебя с поставки оружия. Будешь начинать с того, на чем приплыл». Андрей останавливается лишь для того, чтобы ударить Романа прикладом в лицо. Слышится хруст, а затем резкий визг. «На дочь твою я не убивал!» — кричит, захлебываясь кровью. «Слышишь? Она сама наркоманкой была. Рано или поздно перешла бы на что покрепче и сторчалась». Сейчас уже даже мне хочется его ударить. Он ловко прощупывает болезненные темы Андрея, отвлекает и силой на него давит. Муратов крепко сжимает челюсти, но в этот раз не бьет. Знает, что с лихвой на нем отыграется. В этот момент начинает звонить мой телефон. Взглянув на экран, вижу там номер мамы. Сомневаюсь, но сбиваю вызов и перевожу взгляд на Муратова. Мама начинает звонить еще и еще. «Случилось что-то страшное? Почему она тревожит меня среди ночи?» «Алло? Нина!» «Мам, говори быстрее, пожалуйста!» Муратов поднимает тело Романа с земли и волочит дальше. «Бориса увезли в больницу с инсультом!» произносит мама. «Прости, я не могу долго говорить. Скажи, что тебе нужно. Помощь? Деньги?» «Если можно!» всхлипывает родительница. «Немного! На карту!» Неожиданно Фирсов выбивает оружие из рук Андрея, толкает его в грудь и начинает бежать. Муж пошатывается, не падает и в два счета догоняет Романа. Хватает за ворот рубашки, тянет на себя. Но Фирсов успевает наклониться и поднять с земли железную трубу, которая силой бьет по голове моего мужа. По больной голове, там, где опухоль. Боже! В ушах начинает звенеть. Телефонная трубка выпадает на землю вместе с громким криком, который рвется из груди. Между мужчинами завязывается серьезная потасовка. Андрей ударяет Романа по лицу, но не так сильно, как делал до этого. Ему сейчас больно. На затылке сочится кровь. Он теряет концентрацию и с трудом держится на ногах. Страх — это одна из базовых эмоций человека. Помимо отрицательных, он имеет и положительные стороны. Страх призван оберегать нас от различного рода опасностей, подавая в мозг сигналы. «У тебя есть пистолет, Нина?» «Есть! Ты можешь достать его и помочь своему мужу!» Дрожащими от волнения пальцами обхватываю прохладный металл в сумочке, достаю его наружу. Снимаю предохранитель и целюсь. Из-за темноты мне плохо видно, конечности дрожат, а по щекам катятся слезы. «Я буду стрелять!» Предупреждаю Романа. «Остановись!» Фирсов скалится и резко валит Андрея на землю. Цель сбивается. Все вперемешку. Я не могу понять, где мой муж, а где Роман. В кого стрелять? И смогу ли я? «Стреляй, Нина!» мягко произносит Андрей. «У тебя получится!» «А если я попаду в тебя?» Андрей оказывается сверху и хватает Фирсова за волосы, оттягивая его голову так, чтобы я попала. «Поставь ноги на ширину плеч», — обращается ко мне Муратов. «Держи сильно, чтобы пистолет не трясся. Сфокусируйся на цели и ничего не бойся, маленькая». Я нервно оглядываюсь по сторонам в надежде, что где-то рядом находится Николай, и он поможет нам. Но нет, вокруг тишина, И мы здесь совершенно одни. Мне нужно надеяться только на себя. Смотрю на мушку, надавливаю на курок. Но в этот момент Фирсов вырывается и толкает Муратова. «Я не могу, Андрей! Не могу!» — кричу в панике. Очередная потасовка, хриплые крики, удары. Мои нервы не выдерживают, я опускаю ствол вниз. Захлебываюсь в истерике и понимаю, что если что-нибудь не сделаю, то Фирсов может убить Андрея. Он обезоружил его ударом по голове. Возможно, знал, куда нужно бить. Роман наносит Андрею удар по лицу. И я еще раз прошу его остановиться. Я выстрелю. Выстрелю, если он не прекратит. Фирсов не верит мне. Он делает мужу больно. Наносит один удар за другим. По лицу, груди, животу. В голове звенит от паники. Я вновь зажмуриваю левый глаз. Вскидываю пистолет и смотрю на мушку. Громкий звук оглушает. От ужаса закрываю глаза и опускаю руки. Попала ли я? Не ранила ли Андрея? Вернуться в реальность после этого страшно. Я продолжаю стоять, широко расставив ноги и всхлипывая от того безумия, в которое превратилась вся моя жизнь. «Посмотри на меня!» — слышу голос Андрея. «Нина, посмотри на меня!» Он стоит передо мной, целый и невредимый. Позади него лежит бездыханное тело Романа Фирсова. Муж не дает мне на него взглянуть, и это даже к лучшему. Не хочу его видеть в ночных кошмарах. «Я его убила!» — шепчу почти беззвучно. «Я его убила, Андрей! Я убила человека!»